Он мягко взял из рук Лопахина карандаш, достал перочинный ножик и, зачиняя карандаш, сдувая с колена крохотные стружки, сказал: «А потом я просто не мог там оставаться. Полк был в очень тяжелом положении. Вас осталось немного. Как я мог не прийти? Вот я и пришел. Драться рядом с товарищами ведь можно и глухому, верно, Петя?» Гордость за человека, любовь и восхищение заполнили сердце Лопахина. Ему хотелось обнять и расцеловать Стрельцова, но горло внезапно сжало горячая спазма, и он, стыдя своих слез, отвернулся, торопливо достал кисет. Низко опустив голову, Лопахин сворачивал папироску и уже почти совсем приготовил ее, как на бумагу упала большая светлая слеза, и бумага расползлась под пальцами Лопахина. Но Лопахин был упрямый человек. Он оторвал от старой, почерневшей на сгибах газеты, новый листок, осторожно пересыпал в него табак и папироску все же свернул. По лесу веером легли и гулко захлопали разрывы мин. За кустами неподалеку от Лопахина кто-то равнодушно с протяжной зевотцей проговорил: «Пристреливается паразит. Но теперь он начнет швырять и песок месить минами, пока весь лес не прочешет. Он такой, он гад, лишнего кинуть не постесняется». Но огонь вскоре утих, лишь вдали сухо и зло трещали короткие автоматные очереди, да с той стороны Дона, против разрушенного бомбежкой моста, как бы прощупывая обманчивую тишину леса, с ровными промежутками бил немецкий пулемет. Над вершинами дальних тополей, чуть колеблемая ветром, вся пронизанная косыми солнечными лучами, волновалась тончайшая сиреневая дымка тумана. На дремотно склонившихся кистях белой медвянки, на розовых цветах шиповника, как блестки рассыпанной радуги, ослепительно искрились и сияли капельки росы. Любуясь помолодевшим после ночного дождя лесом, Стрельцов задумчиво сказал: «Красота-то какая, а?» Лопахин покосился на приятеля, но ничего не ответил. Стиснув зубы, устремив немигающий взгляд воспаленный глаз туда, где за меловым бугром правобережья бурой зловещей тучей вставала пыль, он молча вслушивался в издавна знакомые грозные шумы большого наступления. Лопахин тоже любил природу, и любил ее так, как только может любить человек, долгие годы жизни, проведший в тяжелом труде под землей. Но сейчас Лопахин не видел ни пленительного очарования омытого дождем леса, ни печальной прелести доцветающего неподалеку шиповника, не видел ничего, кроме пыли, вздыбленной вражескими машинами, медленно тянувшейся на запад. Там, на западе, в синеющих степях Придония, полегли его убитые в боях товарищи. Далеко на западе остались родной город, семья, крохотный отцовский домик и чахлые клены, посаженные руками отца, круглый год припудренная угольной пылью, жалкие на вид, но неизменно радовавшие глаз, когда по утрам они с отцом, бывало, уходили на шахту. Все, что было в жизни дорого и мило сердцу, все осталось там, под властью немцев. И снова, в который уже раз за время войны, Лопахин ощутил вдруг тот удушающий приступ немой ненависти к врагу, когда даже ругательное слово не в силах вырваться из мгновенно пересыхающего горла. Так бывало с ним иногда в бою. Но тогда он видел вражеских солдат, эти проклятые темно-серые танки с крестами на броне, и не только видел, но и уничтожал их огнем своего оружия. Тогда ненависть мертвой хваткой, бравшая его за горло, находила выход в бою. А сейчас, сейчас он только праздный зритель, солдат разгромленной части, в бессильной ярости, издали наблюдающий за тем, как победно пылят по его земле враги и неудержимо движутся все дальше, на восток, все дальше. Лопахин выхватил из рук Стрельцова блокнот, торопливо написал: «Николай, я в тыл не пойду. Дела наши по всему, видать, дрянь. Не могу я сейчас отсюда уходить. Думаю остаться на передовой, прибьюсь к какой-нибудь части. Оставайся и ты со мной, Коля». Стрельцов прочитал и, почти не заикаясь, но и не делая пауз, проговорил: «Я сам такого же мнения. Я для того сюда и пришел. Вот только старшина как? Отпустит он тебя? Что-то я сомневаюсь. Мне проще. Я пока за медсанбатом числюсь». «Да я что же, на побывку к жене прошусь? Как это он меня не отпустит? Хотел бы я поглядеть на эту кинокартину, как он будет меня не пускать!» — возмущенно сказал Лопахин, на минуту позабыв о том, что Стрельцов не слышит. На вершине раскидистого ясеня робко, неуверенно закуковала кукушка, и почти тотчас же Лопахин услышал самоуверенный, противный до тошноты голос Копытовского: «Ужасно умная птица, кукушка! До Петрова дня она тебе и кукует, и шкварчит так приятно, будто сало на сковородке, а после хоть не проси, как ножом отрежет.